Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не бойтесь и не страшитесь, братья. Пусть крамольники-сатанисты на минуту утешатся своими адскими успехами. Суд им от Бога не коснит, и погибель их не дремлет. Десница Господня найдет всех ненавидящих нас и отмстит за нас праведно. «У меня отмщение, я воздам», — говорит Господь. Не будем поэтому предаваться унынию, видя все ныне происходящее в мире. Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников помни, как на крепком фундаменте будет воздвигнута Русь новая по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский.